28. Ходжес и его более молодые Ватсоны стоят в командном пункте Брейди, глядя на ряд компьютеров с темными экранами. «Первым хаос», — говорит Джером, — «следом тьма. Так?» Ходжес думает, чем-то это напоминает откровение Иоанна Богослова. «Думаю, да», — отвечает Холли. «По крайней мере, она написала эти слова в таком порядке». Поворачивается к Ходжесу. «Она подслушивала, понимаете? Готова спорить, она знала гораздо больше. Он и представить себе не мог, как много она знала». Вновь смотрит на Джерома. «Вот еще что. Очень важное. Не теряй времени, если хаос их включит». «Да. Программа самоуничтожения. А если я занервничаю, и мой голос станет высоким и писклявым, как у Микки Мауса?» Она уже собирается ответить, но тут замечает смешинки в его глазах. «Подначиваешь?» Холли не может сдержать улыбку. «Давай, Джером, становись Брейди Хартсфилдом». Хаос ему удается с первого раза. Экраны вспыхивают, появляются и начинают меняться числа. «Тьма!» Числа продолжают меняться. «Не кричи!» — говорит Холли. «Черт!» 16, 15, 14. «Тьма!» «Я думаю, слишком низко», — вставляет Ходжес, пытаясь изгнать из голоса нервозность, которую чувствует. 12, 11. Джером вытирает рот. «Тьма!» «Заика!» — отмечает Холли. «Возможно, не самая лучшая идея». 8, 7, 6. «Тьма!» 5. Обратный отсчет обрывается, цифры исчезают. Джером шумно выдыхает. Теперь на экранах цветные фотографии мужчин в старинной одежде Дикого Запада. Они стреляют или лежат на земле, сраженные пулями. На одной всадник и лошадь пробивают витрину. «Что это за заставки?» — спрашивает Джером. Ходжес указывает на номер 5. «Это Уильям Холден, поэтому я думаю, что это кадры из какого-то фильма». «Дикая банда», — тут же уточняет Холли. «Режиссер Сэм Пекинпа. Я смотрел его только один раз. Потом мне снились кошмары». «Кадры фильма», — думает Ходжес, глядя на перекошенные лица и выстрелы. «А также кадры сознания Брейди Хартсфилда». «Что теперь?» — спрашивает он. «Холли, ты начинаешь с первого», — говорит Джером. «Я с последнего. Встретимся посередине». «Похоже, придется попотеть». Холли поворачивается к Ходжесу. «Мистер Ходжес, можно мне здесь курить?» «Почему нет?» — отвечает он. Идет к лестнице, чтобы сесть и наблюдать, как они работают. При этом рассеянно потирает грудь пониже левой ключицы. Раздражающая боль вернулась. Наверное, потянул мышцу, когда бежал по улице после взрыва своего автомобиля.